Так вот зачем вы явились? Вы ошибаетесь, здесь нет никакого принца. Признаюсь, одного заключенного я и впрямь содержу тайно, занимаюсь им лично и никому не показываю. Это некий Эстаж Доже, причина заключения которого мне неведома. Я знаю про него одно. 2 года назад его арестовали в Дюнкерке и доставили сюда. Сен-Мара прервал стук в дверь. Появился надзиратель, не знавший, куда девать руки, и комкавший берет. — Чего тебе? — пролаял комендант. — Я про Доже. — Лакея господина Фуке. Он заболел, и мы не можем найти врача. Наверное, съел какую-нибудь гадость. Теперь катается по полу и орет. Что делать? — А я почем знаю? — Дай ему рвотный, отыщи врача. Ступай. Надзиратель кинулся за дверь, как напуганная крыса. Гансевиль подступил к коменданту с угрожающей улыбкой. — Доже, говорите, лакей Фуке, доставлен 2 года назад. Так нам явно нужен не он. — Тот, о ком мы толкуем, томится у вас всего 4 месяца. Хотите, чтобы я напомнил, как его зовут? — Нет. — Или... Вам расхотелось жить? Признаюсь, что у меня есть один заключенный, личность которого должна оставаться неизвестной для всех. Вы слышите? Для всех. Мне приказано убить его, если он снимет маску или потребует связаться с кем-либо помимо меня. Мысль о доверенной ему безжалостной миссии придала Сен-Мару уверенности. Сперва он сильно испугался, но теперь страх уступил место ярости. Вы посмели явиться и потребовать его освобождения в обмен на этот клочок бумаги, не имеющий значения ни для кого, кроме меня. Я написал вам, любезная госпожа, что вы можете распоряжаться моей жизнью. Увы, этого заключенного вправе у меня потребовать один король, а теперь должен вас огорчить. Раз вам известна разгадка этой страшной тайны, я обязан выполнить суровый приказ. Вы отсюда не выйдете, во всяком случае, живыми. Он уже потянулся к шнурку звонка, но Гансевиль опередил его и с такой силой стиснул руку, что он застонал от боли. Вытащив из-за пояса кинжал, Гансевиль приставил кончик к животу Сен-Мара. Тихо, приятель, теперь мы знаем цену твоего слова. Зато ты знаешь далеко не все. У нас есть сообщники, для которых твоя тайна тоже не тайна. Если мы отсюда не выйдем, то по всей Франции разнесется молва. Особенно чутко к ней отнесутся в Париже, не забывшим своего короля нищих. Я вам не верю. Вы пытаетесь меня запугать. Неужели? Или ты забыл, что в 10 лье отсюда, в Турине, правит герцогиня Мария Жанна Батиста, племянница герцогини де Немур, урожденной Вандомской, весьма привязанная к дядюшке. Ничего не хочу об этом слышать. Придется потерпеть. Пусть мы погибнем, но тайна будет раскрыта. Это погубит вместе с нами и тебя. А король получит новую фронду. Мне в любом случае не жить. Что со мной, по-вашему, случится, если я отдам вам заключенного? Сен-Мар снова потянулся к шнуру и снова безрезультатно. Гансевиль кровожадно осклабился. Сейчас я тебе подскажу. Ровным счетом ничего. Бросьте, думаете, я пошлю господину де Лавуа депешу. Так, мол, и так, ваш пленник сбежал? Мы тут только тем и занимаемся, что исключаем возможность подобного несчастья. Если это может вас утешить, с пленником хорошо обращаются. Просто право посещать его принадлежит мне одному. Я одновременно и его тюремщик, и слуга. Кто говорит о бегстве? Ваше узилище не опустеет. Если вы передадите заключенного, присутствующей здесь госпоже, его место займет другой человек. — Любопытно, кто же? Уж не вы ли? — Именно я. Приглядитесь ко мне, Сен-Мар. Я одного с ним роста, блондин, как и он. У меня голубые глаза, и я все о нем знаю, потому что жил рядом с ним с детства, будучи его оруженосцем. Я знаком со всеми его привычками, образом жизни. Его образ мыслей и то для меня не тайна. Я для того сюда и приехал, чтобы сесть в тюрьму вместо него. Что я слышу? Вы сами приговариваете себя к пожизненному заключению? Ведь ему уготована именно эта судьба. Небывалая преданность. Тем не менее, это так. Мне некого любить, кроме него. Я все потерял. Он ослабил хватку, и Сен-Мар воспользовался этим, чтобы, массируя руку, отступить к письменному столу. — Допустим, — проговорил он, задыхаясь, — допустим, я выполняю ваши требования. Что случится потом? Я знаю ответ на этот вопрос. Едва оказавшись на свободе, он начнет подстрекать своих сторонников превратиться в главаря банды. Напрасно вы упомянули Фронду. В разговор вступила Сильвия. Клянусь своей жизнью и спасением души, ничего такого не произойдет. Я увезу его на самый край света, в уголок, известный только ему и мне. Он станет никем. Жизнь его будет такой же тайной, как в вашей тюрьме, с той лишь разницей, что сторожить его будут небо, море и моя любовь. Комендант переводил взгляд серых глаз с одного посетителя в черном на другого. Оба были похожи на надгробные памятники. Женщина была преображена любовью и уже витала мыслями далеко от крепости. Мужчина, наоборот, зловеще хмурился и вложил кинжал в ножны только для того, чтобы сжать рукоятку пистолета. Сен-Мар понимал, что оказался в ловушке, но смириться с этим не мог. — Нет, — простонал он, — не могу. Уходите. Я забуду о вашем посещении, а мы ничего не способны забыть. — Тихо, — откликнулась Сильви. — Если я уеду без него, вы все равно останетесь в проигрыше. Вся Франция будет знать, что он жив и находится в неволе. Мы поднимем бунт. У вас ничего не выйдет, Фронда далеко в прошлом. Верно. Зато нет числа тем, кто предан герцогу и отказывается верить в его гибель. Облик его знаком всему королевству, от берегов Прованса до северных рубежей. Повсюду он сражался и повсюду оставил неизгладимый отпечаток. Ведь он адмирал Франции, герцог де Сен-Мар одним прыжком преодолел отделявшее его от Сильви расстояние и зажал ей ладонью рот, чтобы она не произнесла страшное имя. Сильви мягко отодвинула его ладонь и продолжила твердо и убедительно. — Так вот почему он обречен до конца жизни оставаться в маске. Что ж, в таком случае никто никогда не узнает, что черный бархат скрывает совсем другое лицо, что мы с вами... Что, если сюда нагрянет с инспекцией господин де Луа? Что, если он захочет его видеть? — Очень просто, — ответил Сен-Мару Гансевиль. — Вам доставили заключенного уже в маске? — В маске. — Вы ни разу не видели его лица? — Ни разу. Мне сразу передали строжайший приказ не сметь на него смотреть. — В таком случае вы лишены возможности знать, не подменили ли вашего подопечного на долгом пути из Константинополя. Вы приняли того, кого вам привезли, вот и все. Что касается Лувуа, то что ему делать в вашем замке, заваленном снегами? Инспекция? Фи, это недостойно его величия. То же самое относится к Кольберу. Они не приедут, хотя бы потому, что не захотят вызвать разговоры. А вдруг кто-то пожалует взглянуть на Фуке или на Лозена, вашего друга? — напомнил он с горькой усмешкой, глядя на Сильви. — Мы с ним действительно друзья, — подтвердила она, грустно улыбаясь, — как и с господином Фуке. — Хотя бы ответьте, как он себя чувствует в своем бесконечном заточении? Отменным его здоровье никогда нельзя было назвать, зато он спокоен и полон смирения, которое черпает в глубокой христианской вере. Он полностью послушен Божьей воле, чего никак не скажешь о господине де Лозене. В любом случае никакие инспекции вам не грозят, — нетерпеливо проговорил Гансевиль. Королю не хочется вспоминать о своем бывшем министре финансов, пока тот не отдаст Богу душу. Что касается Лозена, то он отбывает наказание, и вряд ли кто-нибудь будет баловать его вниманием. Так что решайтесь. Время подгоняет. Воцарилась тишина. Сен-Мар, сгорбившись в кресле, взвешивал все «за» и «против». Гости не мешали ему раздумывать. В эти минуты высочайшего напряжения у Сильви так колотилось сердце, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет из грудной клетки. Наконец Сен-Мар поднялся и шагнул к Гансевилю. — Завернитесь в плащ, надвиньте на глаза шляпу и идите за мной, а вы, сударыня, ждите здесь. Прежде чем оба вышли, Сильви кинулась к преданному другу, с которым должна была разлучиться навсегда, привстала на цыпочки, обняла его и расцеловала. — Да хранит вас Господь! Да будет благословенно ваше благородное сердце! Пусть Господь будет милостив к вам обоим. — Этого мне достаточно для счастья, — ответил Гансевиль, целуя Сильви. Тюремщик, превратившийся в сообщника, уже манил его полумрак коридора. Прошло немало времени. Сильви по настоянию стражника села в карету и дожидалась развязки там. Она отчаянно пыталась унять сердцебиение и не отводила глаз от ворот, освещенных двумя факелами. Наконец она увидела, как из них выходит Сен-Мар в сопровождении закутанного в плащ мужчины, до того похожего на Гансевиля, что у нее сжалось горло от страха провала. Не говоря ни слова, комендант подсадил спутника в карету, отдал честь госпоже де Фонсом, захлопнул дверцу и, жестом приказав кучеру трогать, зашагал к соседнему корпусу, из которого вышли двое его подчиненных. От смертельной тревоги Сильви едва осмеливалась дышать. В карете было темно, она видела рядом всего лишь густую тень и не могла пойти на риск нарушить молчание, пока они не выехали из крепости. Тем не менее надежда мало-помалу возвращалась. У Гансевиля не было причин играть с ней так долго в молчанку. Наконец посты остались позади. Стража проверила карету при въезде и не видела оснований препятствовать ее выезду. Когда был преодолен последний барьер между тюрьмой и свободой, Грегуар подхлестнул лошадей. Черная тень зашевелилась. Полы плаща раздвинулись. Показался край шляпы. Раздался глухой голос, совсем не похожий на прежний горделивый глаз. Если бы не ваше присутствие, я бы ни за что не согласился, чтобы мое место занял он. Разве справедливо, чтобы за мои грехи расплачивался другой, невинный? Единственный ваш грех в том, что вы вызвали ненависть у короля, которому мечтали служить до самой смерти. Раз так, что ему помешало меня убить? Он рассчитывал на случайную пулю или клинок. На войне труднее уцелеть, чем погибнуть, но Господь не дал осуществиться его расчетам, а отдать приказ убить вас он не мог, опасаясь возмездия свыше. Отсюда ваша участь прижизненного мертвеца. Он нашел способ изъять вас из мира живых, не покушаясь на саму вашу жизнь. Она отвечала ему механически, глубоко уязвленная, безрадостной подавленностью Бофора. Она заранее знала, что он не пойдет с легким сердцем на замену его Гансевилем, однако надеялась на проявление чувств, хотя бы на словечко, по которому можно было бы судить, что он рад ее видеть. Неужели испытание, которое он перенес сначала в плену у турок, потом в пути, наконец, в Пенероле, окончательно лишили его сил, отваги, того невероятного жизнелюбия, которое всегда было его отличительной чертой? На Сильвии внезапно навалилась невыносимая усталость. Тишина в карете показалась страшнее предсмертного стона. Лошади бойко несли их по тонущим в ночи предгорьям. — Куда вы меня везете? — услышала Сильви вопрос. — Недалеко, на заброшенную ферму. Там вас дожидаются Филипп и шевалье де Рагнель. Произошло неожиданное. Он почему-то рассердился. — Филипп, вы говорите о своем сыне? — Нашем сыне, — поправила она его бесстрастно. — Как иначе мы бы напали на ваш след? Это он следовал за вами от самого Босфора до Марселя на греческой филюге, предоставленной великим визирем, потом от Марселя до Пенероля, теперь уже с помощью Гансевиля, которого случайно повстречал в порту. Ведь Гансевиль искал возможности отплыть на Канди с намерением отыскать ваши останки или погибнуть. Неужели великий визирь ничего не сказал перед вашим отплытием? Фазиль Ахмед Паша? Ничего. Я умолял его отпустить Филиппа, но он твердил, что предпочитает держать его при себе и что Филиппу ничего не угрожает. Прежде чем передать меня людям, приплывшим за мной, он попросил прощения. Визирь никогда не выдал бы тюремщикам человека, ставшего ему другом, но политика есть политика. Он не мог поступить иначе. Зато, боясь за вашу безопасность, он отправил за вами следом человека, который непременно сделал бы ради вас все возможное и даже сверх того. Прибыв сюда, ваш оруженосец стал следить за крепостью, а Филипп, которого я считала мертвым, как и вас, прискакал в Париж предупредить нас. Это он направил нас сюда. Остальное вам известно. Вы поедете обратно вместе и сможете в волю обмениваться воспоминаниями. Среди развалин фермы вас ждут лошади, а в порту Монтон небольшое судно. Куда мы поплывем? — Куда захотите, — ответила она с удрученным вздохом. — Кажется, наши планы устраивают вас только отчасти, а то и вообще не устраивают. Решайте сами. Ей уже не терпелось, чтобы всему этому пришел конец. Хотелось побыстрее увидеть рядом с собой в карете Персеваля и проводить глазами скачущего к горизонту к свободе Бофора. Она так мечтала об этих мгновениях, окрашенных волшебным сиянием неугасимой любви. Но что осталось со временем от их любви? Теперь она жалела, что не задала себе этот вопрос раньше. — Вы скроетесь со мной? — Нет, — ответила она, отвернувшись. — Это было бы слишком неосторожно. — Вы с Филиппом поедете в Монтон, а мы с Персевалем продолжим наше паломничество в Турин. Мне действительно надо попасть туда, чтобы поблагодарить Господа за то, что Он дал свершиться вашему освобождению. Он вдруг ударил ногой в дверцу кареты и крикнул: «Кучер, стой! Вы с ума сошли? Что вы делаете?»